Когда мы с вами будем изучать славяно-русскую варность, ну, изучить мы ее не изучим, но хотя бы так рассмотрим. Прикоснемся, да. Есть уровень я-тело. Есть уровень семьи. Есть уровень общества. А есть уровень мира. Так вот, я предлагаю всегда рассматривать на всех четырех уровнях. Если мы хотя бы один уровень упускаем, мы не понимаем, что происходит. Люди, которые воюют между собой, это вот этот уровень. Это вот когда друг друга уничтожают, горизонтальный уровень взаимодействия. Здесь только горизонтальные взаимоотношения. Ты мне, я тебе, я тебя, ты меня. Самый короткий анекдот – ананас. Да? А мы ее, да. Вот. Значит, на этом уровне все очень просто и понятно. Есть враг, его надо уничтожить. Если снаряд прилетает к тебе, значит, надо снаряд пустить от себя. И здесь разобраться, почему мы воюем, невозможно. Потому что одна смерть близкого человека увеличивает количество смертей в 10, а может быть и в 100 раз. От 10 до 100 раз. Ведь у каждого есть родственники, близкие. Если вдруг погибает ваш близкий человек, не дай бог, то в этом случае все родственники начинают пальцем тыкать от того, кто убил. Это означает, война увеличилась в 10 раз как минимум. А ведь у ваших родственников есть друзья и знакомые. Это получается, что уже, может, и в сотню. А там, где это все раздувается, там уже и тысячи. А там, где погибло уже, считайте, 2 человека, 10 человек, там это уже в миллионы переходит. И вот таким вот образом войну прекратить нельзя, убивая врага, так называемого, которого нам подсунули. Мы увеличиваем количество смертей, а значит количество боли, количество, ну вообще саму войну мы увеличиваем, мы ее поддерживаем. Войну можно только прекратить. Поэтому русский мир, это те всегда были, кто прекращали войны. Даже вступая в войну, мы прекращали для того, чтобы войну прекратить. На сегодняшний момент, как бы кто ни говорил, слова правильные произносятся, но на сегодняшний момент мы войну не прекращаем. На сегодняшний войну мы момент войну раздуваем. Обратите внимание, когда показывали первые кадры с военных действий в России, то показывали негодяев укров, которые издеваются над русскими солдатами, стреляют, их там режут и прочее, прочее. Когда показывали первые кадры в Украине, показывали мерзавцев русских, которые пришли, насилуют, убивают, грабят и так далее. Это искусственно все вот раздувалось. Для какого уровня? Вот для этого. Для того, чтобы количество негодования увеличить в 10, 100, в 1000 раз и так далее. Удалось им это сделать? Да, удалось. Когда мы видим русских бойцов, которые едут воевать за мир, за правду, за жизнь, то мы видим их, как правило, пьяных, вдребаган пьяных, которые орут укров и там матом, и сделаем с ними, и так далее. Это не война, это бойня. Потому что когда человек едет вот в таком состоянии, в таком настроении, это означает, что он уже опустился ниже уровня черты. Человек, который употребил алкоголь, любой наркотик, он опустился за уровень черты. Он перешел в состояние нежити. Любой наркотик переводит человека в состояние нежити. Это означает, что он и сам не живет, и другим жить не дает. Вот такая вот история. А как может человек воевать за жизнь, прекращать войну, если он сам находится в разрушительной стадии нежити? Так вот, возвращаясь к вопросу. Вот первый уровень – это взаимодействие друг с другом, когда мы друг друга дубинками убиваем. Здесь правды никогда не найдем, потому что за подбитый глаз надо другому глаз подбить. Я вам расскажу случай попростой. Идем по улице, вот примерно погода, уже начало, ну, конец октября, начало ноября, уже многие листья упали. Вечер, Москва, в Москве мы находились. Вот, идем так прохладненько, ну, очень-очень холодно. Проходим мимо торгового центра одного, там, магазин, и смотрю, такая толпа вылетает из магазина, кого-то тащат в руках. За ноги, за руки, вон там, они там пинкаемо там дают, кто-то там пытается в живот что-то там, и вытаскивают вот на противоположную сторону, бросают вот там под деревья, ну и начинает там, кто там чем, Я понимаю, что парни сейчас забьют. Маленькие, худенькие, а их там, ну, представляете, каждый тащил. Человек 5-6, здоровые все такие. Ну вот, все стоят, боятся. Боятся подойти. Я подхожу. И такой стоит, здоровенный такой, дядька такой, повыше меня. Они там его лупят. Вот, я подхожу, говорю: ребят, что случилось? Он только поворачивает, а у него в руке такая развязная, которая дубинка такая металлическая, на конце такой набалдажник шарик, ну, вытаскивающийся на пружине. Если даст, то ну, проломит ребра сразу, череп проломит. Вот. Я понимаю, что перед ним дергаться не надо, руки назад убираю, говорю: что случилось-то? Так с улыбкой. Он: а кто такой? Говорю: человек. Что, знакомый, что ли, его? Что, знакомый, что ли, его? Говорю: нет, просто прохожий. А что надо-то? Я говорю: ну, может, гада какого лупите, может, помочь надо. А он пьяный, видимо. Чего? Я говорю: ну, может, подлеца кого поймали? Может, он гад, давай я помогу. И вот тут раз он меняется в лице, и те тоже раз останавливаются. Тут затих, лежит там заборчик такой невысокий. Прижался к забору, как шарик. Вот. И он сразу меняется. Говорит: представляешь, сидим, никого не трогаем, культурно выпиваем. И вдруг этот подходит, садится на столик и начинает там всякие гадости говорить. Мы ему один раз говорим: отойди. Второй раз говорим: отойди. Он отойдет, опять к нам бежит. И этот такой поворачивается: он мне в глаз дал! Который там замахнулся ему. Я говорю: а кому он еще в глаз дал? Никому, только мне. Я говорю: ну дай ему в глаз, идите дальше праздновать. Тот: на тебе, пошли. Ну, то есть, если бы не мешался, ну, они бы просто его калекой бы сделали все. Вот. А вмешался, вот отношение к тому, как вы вот, относитесь, да, вот я с какой позиции подошел? Я вот не с этой позиции подошел. Я подошел с позиции вот чуть повыше, да, и с ним разговаривал на разных уровнях. Поэтому меня не услышали. Потому что я не был к ним враждебен и не был с точки зрения: сейчас я заступлюсь за вас или за них. Я занял позицию повыше. Так вот, когда мы друг друга лупим, вот нам необходим тот, который займет позицию повыше, который сможет проявить вот эту самую мудрость и который скажет: ну давайте так, поединочки выходите, друг другу морду там побейте, кто победит, тот и прав. Ну как раньше и было, да, армия собирается, сначала поединочки выходят. И вот если поединщики побеждали, то армия, в принципе, расходилась. Но это потом было, что поединщики только для разогрева. А поначалу было так. Если бы... Но сейчас немножко другая ситуация. Надо учитывать, что есть мрачная сторона, сторона мрака, которая сюда специально внедрилась. И даже если вы слышите голос мудрости, то они начинают наускивать. Здесь немножко сложнее ситуация. Так вот, с точки зрения вот этой, это те люди, которые отрабатывают вот здесь деньги, они большинство, и они под собой содержат ну, какую-то там часть армии, и им вот эта черная сторона, она дает, темная сторона, мрачная, дает деньги для того, чтобы отрабатывали. А вот эти ребята еще выше находятся, это уже уровень каких-то там министерств, уровень этих всяких там руководителей, уровень президентов. Вот, тут им очень-очень много выдается, они уже как распределяют деньги. Эти организовывают под себя, эти распределяют. Вот, на этот уровень залезть не могут, темные, мрачные. Вот, как с ними действовать? А какой самый верхний уровень? Самый верхний уровень – это мира, это всего мира. Вот, поэтому, как говорят, ну они же там сидят, оторван глаз. Да нет, у них на самом деле оторванный глаз, он находится очень низко, на самом деле. Да. Ну вот, поэтому здесь очень намного можно, конечно, рассказывать, но суть в том, что если мы хотим остановить войну, но остановить надо не так, что просто войска остановили. Вы войска-то остановите, но злоба-то не прошла. Мало того, оттуда к ним оружие сейчас накидают еще больше. Для них это будет как передышка, как это подарок для темных. Скажут: о, остановились, есть возможность перегруппироваться, новых там наемников привести и так далее. То есть нас это уже проходили, кстати. Уже проходили, когда... там шли на уступки, отводили войска, там так. То есть вот эта игрушка сверху, она уже всех достала на самом деле. Ничего хорошего из этого не будет. Вот, поэтому остановить войска просто так нельзя. Да это уже и машина. Потому что здесь уже вот эти вот уже на миллионы переходят. Если первое время там были десятки, сотни, сейчас уже на миллионы мы перешли. Поэтому нужно нечто другое. А вы знаете, что нужно? Да, конечно. Ну, позицию русского офицерства знаете, да? Ну, расскажи. Ну, во-первых, русские воюют всегда как? Каким образом? Они бьют и гонят врага до логова, до его Вот. Они вот эти вот мелкие вот эти вот передышки, там туда перебежки там, берут, все, и гоном идут, как волки. Гоном его обкладывают и дотуда. Вот как наши до Берлина дошли, там установили наш флаг, все, война закончилась. Это называется синдром нацизма. Нет, это не синдром. Сейчас я почему скажу. Я про Германию говорю, синдром нацизма, про Германию, 45-й год. Очень интересное явление. Смотрите, 41-й, там, 36-й, 37-й, да, когда все это начинало созревать, там, 38-й, 39-й, начало Второй мировой, да, 39-й, сентябрь месяц. Там уже у них как, элитные войска уже, да, то есть 36-го начинало вот это вот расти, 37-м это все там утвердилось. И вот за два года они там всю армию тут настроили, выстроили. И там сразу у них появились разные СД, СС, там, ну, всякие подразделения. И СС это, ну, элита считалась, рийцы там, супер-пупер, да. Вот. И до 45-го вот это вот СС, это считалось самое-самое престижное, самое крутое. Был просто вояки, а были еще СС. Ну, из воинов, я имею в виду. И было принято считать, что вот если ты там, то ты, ну, ты крутой, ты вот настоящий ариец. А вдруг вот наступает 1945 год, 9 там, мая, и бац, и нацистов в Берлине нету, эсэсовцев в Берлине нету. Куда они делись? Спрашивают, ты эсэсовец? Нет. Ты нацист? Нет. А на войне воевал? Ну да, кем был? Поваром. Кем был? В штабе сидел. Ну, знакомая ситуация, да? Ну вот. Почему вдруг? Потому что был выбит вот это вот, была выбита вот эта часть. Все. Выбита вот эта часть. Эти не получают приказаний, непонятно, что делать. Обратите внимание, только чешский корпус, тот, который стоял в Чехии, еще там один, только два, что ли, или три корпуса, генералы, маршала под собой повели. Все остальные сразу, все, приказ был сдаться, мы сдаемся. Помните, да? Какая группировка самая отважная оказалась? Чешская. В Чехии там закончилась эта война, по большому счету. И была группировка, которая прорывалась на помощь Берлину, но она больше оказалась сказочной группировкой. То есть попытка была, но ничего не получилось. Ну и может там еще кто-то. Вот все, остальные все сразу лапки сложили, все, капитуляция, мы сдались. Гитлер капут, все. Гитлер капут, ключевое слово. Не просто так оно появилось. Гитлер капут, вот он где, третий уровень. Здесь? Конец, да, все. И все, и вот эта вся цепочка развалилась, как будто бы вот детская пирамидка, вот этот стержнек вытащили и качнули. Она и рассыпалась сама по себе. Так вот, вопрос. Принцип устроения остался примерно тот же самый. Принцип устроения остался тот же самый. Поэтому если бить вот по этому уровню, мы будем вот это вот увеличивать в миллионы. И в конечном итоге война будет до последнего славяно-руса. Если мы убираем вот эту часть, и потом дальше убираем уже тех, которые останутся вот здесь несколько, да, то вот эти сами себе приказы не дают, они на горизонтальном уровне мыслят. Поэтому сейчас тактика в обратную, она перевернутая такая получилась. Вот этих оставляют, вот этих уничтожают. С каким инструментом можно это сделать? Надо сперва понять, кто это такие, они не в Украине сидят. Ну, секундочку. Давайте так, мы сначала говорим про тех, кто дает приказы. Кто дает приказы? Нет, вот конкретно приказ, кто подписывает? Верховный главнокомандующий. Так, дальше. Кому он на стол кладет? Какому-то маршалу, да? Какому-то там... министр обороны и так далее. То есть эта иерархия известна нам? Конечно. Ну хорошо, туда мы, наверное, залезть пока не можем, да? Пока. Хотя тоже известно, кто они такие. По большому счету мы знаем, кто они. Но вот эту структуру мы знаем. Если мы хотим остановить конкретно войну в конкретно взятой территории, то бить по солдату самое глупое дело. Это как стирать гной, когда заноза осталась. Гной ты стер, вместо него на следующий день тебя опять гной. До тех пор, пока ты не убираешь занозу, гной лечить бесполезно. Для чего гной-то лечить? А здесь получается лечение гноя через убийство. Теперь вопрос. Да, наемники есть. Да, может быть, есть те, которые нацики. Есть обязательно. Ну, куда деваться? Есть те, которые пошли родину защищать. И таких большинство. Есть те, которых призвали и поставили, не будешь стрелять, мы тебе в спину стрельнем. Да, и там по трибунал пойдешь. И такие тоже там есть. То есть там несколько групп, которые надо четко разделять. А когда здесь Мочилова идет на этом уровне, то вопрос, спецоперация задумана для того, чтобы что сделать-то? Первичная задача спецоперации. Нет, почему? Это было озвучено. Спецоперация проводилась для того, чтобы две денацификации, то есть нацизм убрать и убрать военную мощь, которая угрожает Российской Федерации. Вот две задачи ставились. Понятно, да? Для чего это делается? Это делается для того, чтобы народ Украины больше невозможно было поставить под ружье, невозможно было обмануть нацистской вот этой самой, ну, идеологией. То есть, по большому счету, ставилась задача спасения народа Украины от вот этой самой чумы. Ну, правильно ведь? Задача-то в конечном итоге к этому должна прийти. А теперь вопрос. Мы спасаем народ Украины, уничтожая народ Украины. Мы спасаем славянский народ, уничтожая славянский народ. Получается, не спасаем. Понимаете, и русских, и украинцев бьем. Я понимаю, пришел бешеный, его надо убить. Понятно, его надо по возможности остановить, если есть такая возможность. Нет возможности убивать. Это прописано все. Но когда мы бешеных не убираем вот здесь, то в этом случае здесь что происходит? Мы гной стираем, но вместе с гноем мы стираем наш народ единый. Вот что происходит. А почему мы тогда их-то не убираем? Да не мы. А как? Ну, нам тогда не дают их убрать. Значит, не мы. Мы собрались. Если нам не дают, значит, не мы. Ну, логично же. Если бы это были мы бы с тобой убрали, наверное. Так мы тогда туда едем, голову складываем, вот. А результата никакого. Мы находимся на каком... Вот главный ответ. Где, значит, с тобой находимся? Вот здесь находимся с тобой, правильно? А нам, значит, где нас с тобой находиться? Вот здесь, чтобы решить проблему, правильно? А чтобы решить проблему, мы должны кем стать? Мы должны стать властью. Конечно. Потому что просто с теми, кто пишет, я живой человек, я СССР-2 или так далее, с ними вот отсюда, в любой стране не считаются. Да-да-да, молодец, мальчик, поиграй дальше. Угу. Так стульчики поставь, сделай из них космический корабль, и себя назови Юрием Гагарином, садись и полетай. Закончил, дальше не забудь стульчики на место поставить, помой руки, почисти зубы, иди спать. Да? Вот весь Юрий Гагарин. Он заявил, я Юрий Гагарин, даже ведро себе вместо этого одел, да? Вот, полетал в космосе. Так вот, когда мы здесь начинаем заявлять, что мы Юрий Гагарин, и нам говорят, хорошо, ты Юрий Гагарин, ты в космос летал? А. Ну, ты подходил, подготовку, а. Ну, какой ты Юрий Гагарин? Вот, так что можно, конечно, паспорт себе выписать и так далее, но необходимо быть, а не говорить. Недостаточно сказать, что я автомеханик. И полезть в машину. Как Челентано, помните, там это вытаскивал, потом выбрасывал, да? Но у него хотя бы машина поехала. Но я себе не представляю, что если такой механик полезет, либо электрик полезет, что-то делать, потом вы останетесь живы. Быть властью. Быть властью. Как стать властью? Я предлагаю простой вариант. Если... Что такое власть, по большому счету? Это те, которые способны что-то производить, распределять, проявлять заботу и защищать. Ну, функции власти какие? Ну, примерно вот эти. Там дальше мы должны уже добавить это обучение, потому что рождаются новые люди, да. Но все равно обеспечение-то остается и тех, и других, которые живут, которые родятся. И вот когда вот эти четыре основные, основанные на нашей культуре, вот есть, это и есть власть. Как стать властью? До тех пор, пока вы ходите в магазины «Пятерочки», «Ашаны», там, «Леруа Мерлен» и так далее, это все сеть вот этих. Они все находятся, они туда дань, как по кастам своим. Помните, про цыган говорил? Они из своих каст туда все это поставляют. Это чьи деньги? Это наши деньги. Получается очень интересная ситуация. Мы, как мартышки наученные, лезем на пальму, срываем 10 кокосов, несем хозяину. Хозяин нам дает за них денежку. За эту денежку мы можем купить один кокос. Вопрос. А 10 кокосов, зачем мы срывали? Может быть, мы могли сразу 10 кокосов себе оставить? А вот с этими всякими там отчислениями и все остальное, ну, соответственно, деньга ровно на один кокос. Это не сумасшествие? Собрали 100 бананов для того, чтобы их продать и купить один банан. На эти деньги. Ну, понимаете, да? Ну, бред же. Вот сейчас нас превратили в это. Поэтому есть единственный способ, это нам самим, для начала хотя бы понять это все, для начала понять. И начать собирать кокосы и бананы для себя. и распределять внутри своего хорошего, доброго содружества. И тогда у нас не станет вопрос, откуда взять деньги на детские сады, на правильную школу, на каких-то учителей, там, на культуру. А станет вопрос, куда потратить деньги, которые у нас есть. Кто-то говорит, нам не дадут. Если кто-то так говорит, я говорю, с вами дальше продолжать не буду разговаривать, потому что это рабское отношение, нам не дадут. Это рабам не дадут, это баранам не дадут, овцам не дадут. Вот им точно не дадут. А если мы говорим про человека, человек – это тот, который управляет своим поведением, управляет взаимодействием с другими людьми, которые хозяйствуют на земле. Дальше. Представим себе вот такое одно объединение, второе объединение, третье объединение. И вот они вот так вот заполняют пространство, между собой начинают взаимодействовать, появляются уже объединительные какие-то точки сборки, уже появляются свои такие правильные биржи, не те, которые в рост торгуют, те, которые распределяют, ну то есть функция распределения, да. И что получается? У нас трудовые места увеличиваются, у нас увеличивается достаток в конечном итоге. Когда мы занимаем всю территорию, то в этом случае мы становимся властью на земле, не нарушая Конституцию Российской Федерации, мы проявляем непосредственно власть. Мы проводим выборы свои, сами назначаем кого-то, не выбираем из тех, кто нам представили. Это первое, что мы можем сделать. А теперь вопрос. А если деньги остаются у нас? Вот сюда вот деньги идут? Нет, сюда деньги не идут. В их копилку деньги идут. А раз нет у них копилки денег, вот сюда они могут деньги давать для того, чтобы кого-то одурманивать, либо что-то еще? Нет, не могут. И все, ребятушки, все очень просто. Поэтому, если мы хотим стать властью, для начала мы должны быть трезвые и резвые, конечно, сообразительные, сами себя обеспечивать, создавать сами себе трудовые места и в этом счастье жить. Еще раз, тогда у нас не станет вопрос, откуда взять деньги. Нас миллионы, а их тысячи с небольшим. Да, у тысяч несколько миллиардов, несколько триллионов. Но если представьте себе, например, там 50 миллионов, достаньте калькулятор и умножайте, например, по 10 тысяч рублей сбросились. Даже те деньги, которые ваши люди тратят, если мы посмотрим. Ну, понимаете, совместную закупку, примеров приведу, совместных закупок огромное количество. Сейчас по России они проводятся, и все хорошо, все замечательно. То есть получается, мы, ходя в их торговые сети, финансируем войну, финансируем убийство, потому что все, что они получают деньги, да, все это тратят против нас. Мы им неудобны, мы им не нужны, мы генетически для них не подходим. Это продолжаю отвечать на вопрос так долго. Мы не подходим для них, потому что мы для них иные. Мы непокорные. Мы не будем им там сапоги лизать. Мы не будем им задницу свою подставлять, чтобы они там на ней крестики-нолики играли. Понимаете? Но не такие мы. А им не нравится это, потому что у них прописано, сколько у каждого должно быть рабов, там, сколько у каждого должно быть этого, а мы не рабы. Понимаете, да? Вот, поэтому так или иначе, их задача нас уничтожить. С точки зрения уровня выше, сейчас проходит экзамен, продолжая отвечать на вопрос, сейчас проходит экзамен для каждого из нас на нашу зрелость, на нашу сообразительность, на наше понимание, вообще нашу человечность. Либо мы переходим в нежить и друг друга быстро уничтожаем на радость врагов, либо мы собираемся мыслями и вот это все выстраиваем и живем по-человечески, как извещали наши великомудрые предки. Другого пути у нас нет. Либо мы уничтожаем сами себя, а мы сейчас уничтожаем сами себя, и нас сливают в канализацию истории. Либо мы выживаем и живем как надо. Вот просто наступил экзамен. Экзамены идут постоянно, постоянно, постоянно экзамены идут. Здесь был один период, здесь другой период, третий. Но это все мы должны проходить.